Yeah. Yeah. The Q. Yeah. Fathers. Yeah. Deluxe. Yeah. Motherfucker, let's go. Meine Stimme, mein Sound, mein Flow, mein Style. Ja, ich klinge so gut, ja, ich klinge so geil. Snigo und GPT, diese zwei, das sind wir. In den Blumen auf den Bühnen. Мой стиль, мой флоу, мой голос, мой пафос, в зале я держу тонус. Снег и чики-ти, эти двое это мы. Я на сцене зарабатываю. Иногда говорят на ее сник, смотри. Хватит в тройке лирики, примере психосиль. Плюс техника, это было бы так же весело, как фристайл батл, но MC против лирезника. Слишком много загона, слишком много такого, что будет комом в горле многих, что будет корнем росте народа. По типу грустца море минора, муть грусти более миллиона. Дум пусть приберет тот ворох и даст то, что нужно любому. Yeah. Миром не меня, не меняема, меломан. Раскалять треки до бела и разгонять в головах туман. И скорее Сталлоне своей зубочисткой проколет язык. Чипсник будет тереть, будто трушный гетто-фрик. Цените блюдо, но на кухню нос не суете. Не суете, мы этим своих тем не насуете. Мне плевать, кто на дне, кому виднее, как без тру амиго. Ведь я не голос гетто, я голос снига. Моя штима, майн саунд, майн флоу, майн стайл. Я их клинге so gut, я их клинге so geil. Снег и чики-ти, diese zwei, das sind wir. In den Blumen, auf den Bühnen, verdienen was Grünes. Мой стиль, мой флоу, мой голос, мой пафос, в зале я держу тонус. Снег и чики-ти, эти двое, это мы. Я на сцене зарабатываю все. Да, это саунд крут, над залом смарук. И чики задом трясут, а зарт глаза будто вдруг воскрес тупак поутру. Но надо нам зажечь ту, что было тру, чтоб показалось прохладного ду. Wir hören diesen Beat, dieses Lied im Produzier. Ich kann es einfach nicht verstehen. Alles wird kein Schimpf von Gruppis, sublim, bin für Schuhe. Für das Fame und Ruhe, ja ist es so, aber hör zu. Es wäre gut, wenn wir so leicht wie du denkst Geld machen wie in seinem Video 50 Cent, einfach steigen in Ferrari. Lächeln, Kronen, Slap, ein Model. Und mit diesem Scheiß verdienen ein paar leuchtende Millionen. Aber nein, mein Freund, das funktioniert nicht so. Glaub mir, ich muss Geschmäcke von den Fans eingreifen wie ein Raubtier. Meine Reime sind meine Krallen, meine Texte sind meine Zähne. Du hast ihn die Falle gerannt, ich steh gerade vor der Szene. Mein Flow ist so rot wie Mund, weil ich arbeite mit Hirn. Na dann arbeiten mit Mund, vor Producers auf den Vieren. Und deswegen haben die eigenen Video im TV. Ich habe nicht, aber ich freu mich, dass gerade jetzt hier hören sie. Meine Stimme, mein Sound, mein Flow, mein Style. Ja, ich klinge so gut, ja, ich klinge so geil. Snigo und Chichiti, diese zwei, das sind wir. In den Blumen, auf den Bühnen, verdienen was Grünes. Мой стиль, мой флоу, мой голос, мой пафос, в зале я держу тонус. Снег и чики-ти, эти двое это мы. Я на сцене зарабатываю все. Хором мешают суки, вверх поднимая руки. А я голос срываю, взрываю куплеты и хуки. В основе этой науки не фейк, а потуги. Одни тьма, практики, плюс забит в ответе грей. Сидим коктейли, стелим за сцены строки пластами. Целыми целыми годами качать только полные залы. В руке микрофон, другой чарла для равновесия. Мы зараз пьем столько, что бомжу бутылок хватило б на месяц. Миром не меня, не меняй волны, а просто вникай. Это не вменяемый стиль, вас пламеняет. Не променяет эти переборы на зануд. Квадратный рифм не принимает, не понимает сказок про гетто белых нигеров. И кто здесь тру? Ведь я говорю клуб, и он тут говорю джиксы бухлоу. И где погнал хоть на строку, а? А чё правда правдивей? Цени, что тебе близко. Ведь я не голос гетто, я голос нига. Meine Stimme, mein Sound, mein Flow, mein Style. Ja, ich klinge so gut, ja, ich klinge so geil. Snigo und Chichiti, diese zwei, das sind wir. In den Blumen, auf den Bühnen, verdienen was Grünes. Мой стиль, мой флоу, мой голос, мой пафос, в зале я держу тонус. Снигу и Chichiti, эти двое, это мы. Я на сцене зарабатываю.